Глава 48. Брусника. «Ну, здравствуй, орк!» Приветствие Брусники вышло холодным. Она тоже это поняла и быстро изобразила улыбку. Но первое впечатление не исправишь. Улыбаться в ответ я, естественно, не стал. Демонстрация оскала крупных зубов наводила на нехорошие воспоминания и ассоциации. «А где Лакмус? Я к нему на консультацию по новому открывшемуся дару пришел». «Этот вопрос в моем личном топе последнюю неделю», — задумчиво хмыкнула Брусника. «Каждый первый с него начинает общение». «Извини». «Да все нормально. Лакмус уехал. Пока я вместо него. Знахарем время от времени нужно по нашим знахарским делам уезжать». «Ну да». В отличие от Лакмуса, производившего спорное впечатление с первого взгляда, Брусника сразу казалась суровым профессионалом. Лакмус был энергичным чернявым татарином невысокого роста и с кривыми ногами кавалериста. По взгляду угадывалось, что когда-то он носил очки, но в улье они не нужны. Короткая стрижка и аккуратные тонкие усики усиливали впечатление интеллигентности, но здоровенные кулаки, мозоли на костяшках пальцев и натруженные руки как-то сразу же это впечатление ломали. Костюм-тройку, сшитый на заказ, он сочетался до блеска начищенными хромовыми сапогами. И прочих несоответствий в этом человеке хватало. А вот Брусника немало поработала над своим образом. От перепуганной невысокой девушки лет 20 или 25 остались только голубые глаза, настолько светлые, что выглядели бесцветными. Ну и пышные формы, куда же без них. Как говорится, что выросло, то выросло. Исчезли веснушки, неестественный ярко-синий цвет волос, делавший миловидную девушку, похожей на вышедшую на контакт инопланетянку, сейчас изменился на спокойно темный русый с красивым золотистым отливом. Деловой брючный костюм ей очень шел. 10 спаранов. «Что?» – спросил я, отгоняя воспоминания едва не состоявшегося между нами секса. «Что ты сказала?» Она улыбнулась. Но теплоты в этой улыбке не было. Только вежливость. 100 кредитов зимнего или 10 спаранов?» – пояснила знахарь. «Если ты не успел обменять спараны на кредиты, можно ими заплатить». «Да, хорошо». «Предвосхищая твой вопрос?» Снова она растянула губы, изображая улыбку. «Если дар активировать не надо или его нет, то 30 кредитов». «Они плохо в зимнем живут, знахари». «Брусник, я согласен. Сказал же, давай приступим». «Присядь сюда, пожалуйста». Она указала на стул, стоящий перед рабочим столом Лакмуса. «И, пожалуйста, не шевелись. Вся процедура займет около 5-10 минут. «Хорошо», – вновь согласился я, присаживаясь. «Ты можешь со мной по-рабоче-крестьянски, без всех этих, пожалуйста?» «Мы тебя похоронили», – сообщила она мне, медленно вставая из-за стола. «А когда эта дрянь Мамба заявилась в зимние без тебя?» Брусника скинула пиджак от делового костюма, оставшись в белоснежной блузе. Сделала она это медленно, словно специально давая мне насладиться видом округлости и женственной фигуры. Из-за этого я замешкался с ответом. «Когда приехали Маза и Брюнет с известием, что тебя захватили пиковые, мы похоронили тебя во второй раз». Она неторопливо подошла ко мне, обходя стул со спины. «А ты жив?» Она положила руки мне на плечи. «Я очень этому рада». «А как я рад?» Но в этот момент начало что-то происходить, и я замолчал, поняв, что сеанс начался. От рук Брусники исходил жар. Я прекрасно чувствовал, где они находятся. Хотя она сняла ладони с плеч и начала совершать какие-то загадочные пасы около моего тела. Насколько я понимал ситуацию, знахарь не могла видеть энергетические узлы и меридианы, как я, а поэтому полагалась на ощущения, которые получала посредством ладоней. Неудобненько, конечно, но я сам сдался в ее руки с изящными пальцами и аккуратным маникюром. Так, стоп. Что-то меня несет не в ту сторону. Имеет смысл посидеть спокойно пару минут и дождаться диагноза. В отличие от меня, Брусника-то на стабе все время сидела и училась управлять даром. Но сеанс продлился не 5 минут и не 10, а значительно больше. Чем дольше затягивалась знахарская диагностика, тем тяжелее становилось дыхание девушки. Под конец воздух покидал легкие моей знакомой со свистом. Наконец она убрала от меня источавший жар ладони и вернулась в свое кресло. Однако заговорила не сразу. Налила себе из графина в стакан коричневой жидкости и осушила его наполовину. По едва уловимому запаху я понял, что это живун. «Тебе несказанно повезло», — сказала Брусника чуть охрипшим голосом. «Твой первый дар развит очень хорошо. Ко мне приходят рейдеры, живущие в улье по 3-5 лет, и их дары бывают намного хуже прокачаны. А у тебя?» «Доктор, я жить буду?» — пошутил я. «Это хорошо или плохо?» «Твой первый дар электрокинез. Он очень мощный, а второй еще мощней. Это точно дар знахаря, но вот его грани для меня загадка. Он тоже уже хорошо развит, но с ним что-то не так». «Не так?» – напрягся я. «Я неправильно выразилась. Знахарь ты, с этим все так, будь спокоен. Его все грезят получить, кто о спокойной жизни в улье мечтает. Выйди во внешнее кольцо и послушай, о чем новички болтают. Считай, что повезло, просто я не так опытна, как хотелось. Лакмус бы, наверное, разобрался. А мне непонятны грани твоего нового дара. Они настолько необычны, что я еще не встречала ни у кого похожих». Тактично промолчал, что думаю о ее опыте. А Брусника продолжила. «Второй и первый дары точно имеют между собой связь. Но как может быть связан электрокинез и знахарство, для меня загадка. По крайней мере, пока». «Понятно», – кивнул я, поднимаясь и уже прикидывая, как мне быть дальше. «Рад был повидаться. Кстати, отлично выглядишь». Знахарь перекинула косу на грудь и ответила. «Спасибо. Это очень приятно. Но я еще не закончила. Присядь, пожалуйста». Я снова опустился на стул. «Сижу». «Возможно, аномальное поведение даров связано с тем, что ты должен был превратиться в кваза». «Брусник, может, ты не заметила?» Не удержавшись, я улыбнулся ей. «Но я и есть кваз». «Заметила, заметила. Но я к тому, какой ты сейчас, тоже немало сил приложила. Каким бы стал, если бы я ничего не сделала тогда, одному Стиксу ведомо». «Я тебе очень благодарен, спасибо». «Пожалуйста», – улыбнулась мне Брусника. «Но тебе нужно пройти обучение». «Обучение?» – удивился я. «У кого?» «Есть одно место. Замок». «В смысле стаб?» Брусника отрицательно качнула головой. «Нет, в смысле замок. Я отправлю весточку в Нейшлот. Там у нас знахарей что-то вроде профтехучилища. А ты не задерживайся. Отправляйся туда как можно скорей. Карту, как туда добраться, я скину тебе на мобильный. Номер у тебя прежний?» «Прежний», – кивнул я на автомате. «Слушай, ну я не могу прямо сейчас отправиться. Никак не получится». «Почему?» Брови знахаря поползли вверх. «Мне еще наших всех найти надо». «Зачем?» Ее брови поднялись еще выше. «Как это зачем? Показаться, что жив-здоров». «Так я им и сообщу всем, кому будет интересно, что ты в порядке», – возразила Брусника. «С твоей аурой что-то сильно не так. Тебе нужно ехать как можно быстрее. Ты в энергетическом плане светишься, как лампочка Ильича». «Мне штраф еще отрабатывать нужно». «Орк, я помню, что ты вел себя плохо и был наказан», – усмехнулась моя собеседница, откинувшись на спинку кресла. «Но дело в том, что ты теперь знахарь. Уплати штраф и поезжай. Я ни за что не поверю, что тебе нечем его заплатить». «Это еще почему? Я что, на богатого похож? Вроде рейдер как рейдер». Брусника рассмеялась, не сдержавшись. «Ты правильный рейдер и хороший мужик, но хозяйственный и прижимистый сверх всякой меры. Дело твое, конечно, но лучше бы тебе не тянуть с отправкой в Нейшлот». Помолчав с пару секунд, я кивнул своим мыслям. «Раз уж мы с тобой сегодня так удачно встретились, хочу под твоим надзором проглотить вот это». Я порылся в кармане и выудил из него черную жемчужину. Брусника пристально посмотрела на чернуху и вздохнула. «Вот откуда, орк?» «Ты сама сказала, хозяйственный. Тут спаран, там спаран, ну и вот».